Глава 10. От фильма с минимальным возрастным рейтингом детвора оказалась в полнейшем восторге. Эти восторги все мы слушали еще минимум час после того, как сеанс закончился. А нам пришлось делать еще один заказ в кофейне, чтобы накормить всю нашу дружную компанию. Проснувшаяся к этому моменту Мила и та улыбалась, пока лепетала что-то на своем. С ней преимущественно возился Артём. Хотя я о другой своей женщине ни на секунду не забывал. Насколько я успела заметить, в нем в принципе очень явно прослеживалась потребность постоянно касаться ее. Кажется, в психологии этому был специальный диагноз, но я не стала так глубоко копаться в закромах своей памяти, как и в чужих отношениях. Остановилась на том, как же мило и трогательно выглядело подобное. От них самих в целом у меня остались только хорошие впечатления. Все то время, что мы провели вместе, на удивление пролетело быстро и легко. Все мои опасения сболтнуть лишнего не подтвердились. Парочка не доставала расспросами о нашем знакомстве с Романом Владимировичем, как и о том, как мы с ним докатились до такой жизни. Да и неловких пауз тоже не возникало. А к тому моменту, когда настала пора разъезжаться по домам, даже Матвей тот захотел повторить. Хотя не совсем в приятности сложившейся компании стало дело. В имбирных печеньках, мимо которых мы проходили, направляясь на выход из торгового центра. «Лера тоже такие умеет делать», — залип у витрины вместе с Матвеем Никита. «Да?» — неверяще покосился на меня восьмилетка. Пришлось доставать свой телефон и доказывать не только словом, но и делом. «Вот такие», — подтвердила, продемонстрировав фотографии с изображением лакомства. «Мы их в прошлом году вместе с Никитой делали, о чем мальчишка тоже не забыл следом упомянуть. Хочешь, и тебя научу?» — предложила я. «Скажем, к Рождеству. Заодно и повод нашла. Если твоя мама согласится вместе с тобой прийти ко мне в гости». Ребенок призадумался. Про витрину с пряниками и печеньками в виде веселых человечков и ярких звездочек позабыл. Смотрел на меня уже с сомнением. Но в итоге любовь к имбирным печенькам у восьмилетки взяла верх. «Она согласится», — заверил. «Я ее уговорю». Слушая разговоры и не вмешивающаяся в него Женя, сделала вид, что не слышала, отвернувшись, хотя свою ответную улыбку спрятала запоздало. «Вот и договорились», — тоже улыбнулась я. Дальнейшее прощание вышло короче. Пришлось разделиться на три машины, ведь Артём приехал сюда на своей. Матвей поехал с ним, Никиту забрал и усадил к себе на заднее сиденье Роман Владимирович. Женя поехала за ним следом вместе с Милой. А прежде чем покинуть нас, оставила свой номер телефона. «Если что-нибудь понадобится, звони в любое время», сказала мне вместе с тем. Оставшуюся часть дороги до дома, как и время после просмотра фильма, заполнили радостные впечатления младшего брата. Ему и отвечать не обязательно было, он с удовольствием болтал сам с собой. А от меня требовалось только кивать и изредка поддакивать. Бабуля к моменту нашего возвращения успела проснуться. Они с мамой вышли на прогулку и встретили нас у подъезда. Так что третий или четвертый по счету пересказ о том, насколько Никите все понравилось, достался уже их ушам. Я же не успела даже дверцу автомобиля со своей стороны открыть, не то что выйти. В нем и осталось, едва расслышала от водителя. «Не так быстро», — остановил меня, поймав за руку. «Сперва заедем с тобой кое-куда еще». «Куда?» — удивилась. Честно говоря, было особо без разницы. Сам факт того, что на этом господин прокурор меня не оставит, уже радовал. Но все равно от вопроса не удержалась. Тем более, что утолять мое любопытство он не спешил. «Скоро и сама увидишь», — усмехнулся, прежде чем тронуть машину с места. А я вдруг вспомнила то, что говорила о нем Женя, что с ним сложно. Конечно, рано судить о человеке после жалких суток знакомства. Но лично мне виделось обратное. Разве с ним сложно? Наоборот же, легко и просто. Интересно. Вот и промолчала, подавив в себе все напрашивающиеся вопросы. К тому же, по истечению получаса я действительно и сама увидела здание, в котором располагалось то самое ателье, где вчера остались мои сумка и верхняя одежда. «Разве они не закрыты на праздничные дни?» Нахмурилась. На пустой парковке было не так много машин, что лишь подтверждало обозначенное мной. «Так и есть», — легко согласился со мной мужчина. Двигатель глушить не стал, но выбрался наружу. «Подожди здесь немного», — попросил, прежде чем ненадолго оставить меня одну. К зданию направился. Некоторое время просто перед ним оставался, дожидаясь... чего? Как оказалось, немного позже, когда выйдет охранник. Они между собой о чем-то поговорили, а после охранник зашел обратно внутрь. Господин прокурор тоже задерживаться не стал, ко мне вернулся. Правда, лишь для того, чтобы взять с собой. «Идем, заберешь свои вещи», — сообщил, прежде чем помочь мне выбраться на улицу. Мою руку и потом не отпустил. «Как ты с ним договорился?» — удивилась. «Как обычно и как все делают», — пожал плечом Роман Владимирович, ведя за собой. «Просто попросил». «А что, так можно было?» «Оказалось, еще как можно». Второй раз я увидела охранника уже с моими вещами в руках. Их он мне и вручил с самой доброжелательной улыбкой, пожелав хороших праздников. «А как вы узнали, что они именно мои?» Не могла не поинтересоваться. Вот тут мужчина средних лет слегка смутился. «Камеры посмотрел», — сознался неохотно и сильно обобщенно, не вдаваясь в подробности. Настаивать не стала, да и вообще о своем вопросе пожалела. Понятно ведь, что я стала своеобразным центром для последних сплетен за вчерашний день. Все-таки у них там явно не каждую неделю невесты в окровавленном платье бегают по коридорам. «Спасибо». «Поблагодарила». Он кивнул. Мужчины пожали друг другу руки. Мы направились обратно к автомобилю. «Подумал, вдруг у тебя там что-нибудь важное осталось», — прокомментировал содеянное Роман Владимирович. «Не прогадал. Женская сумка — как отдельный вид искусства жизни каждой девушки. Там оставалась немаловажная часть моей косметики, которой я регулярно пользовалась. Ключи от дома, пропуск на работу, куда я ходила пусть и не каждый будний день, но все-таки ходила, чтобы получить новые заказы для будущих иллюстраций и скрепить сделки документально. А также куча прочей мелочевки, без которой я обычно не обходилась в повседневности. Да и вряд ли бы мне далось вот так же легко самостоятельно, после того, как закончились бы всероссийские выходные, забрать столь нужное и важное мне. Можно сказать, неимоверно повезло, что не пришлось заходить в само ателье, в котором я оставила не только свои личные вещи, но и некоторую частицу своей прошлой жизни. «Правильно подумал», — улыбнулась я в ответ, отгоняя прочь нехорошие ассоциации. «А чтоб уж наверняка они не возвращались, оставила вещи на заднем сиденье автомобиля и развернулась к своему сопровождающему, крепко-крепко обнимая, еще раз утверждаясь в том, что верные объятия не просто делают мир более терпимым. Конкретно с этим мужчиной чудесным образом превращают окружающее и каждую секунду в нем в нечто ценное и теплое, почти родное. Стало заметно легче. «И тебе тоже большое спасибо», — поблагодарила и Романа Владимировича, приподнимая голову выше, глядя на него снизу вверх. Да так и застыла. Не ожидала, что могу утонуть во взоре цвета закаленной стали, направленном глаза в глаза. Тем более, что он тоже не собирался отпускать, зато склонился немного ниже, став ко мне еще ближе. «Всегда пожалуйста», — ответил вежливо. И очень тихо, слишком даже. Словно опасался спугнуть возможной громкостью этот момент. Мне и самой упускать его совершенно не хотелось, вот и потянулась чуть выше, сокращая оставшуюся между нами дистанцию почти полностью. «Куда поедем дальше?» — единственное, с чем нашлась. Если бы я была смелее, то не стала бы спрашивать. Просто бы прижалась губами к его губам, ведь до них оставались считанные миллиметры. А там будь что будет. Но вся моя смелость куда-то резко испарилась, благо лишь у меня одной. «По-хорошему, мне бы стоило вернуть тебя к тебе домой», всё так же тихо отозвался мужчина. «Но, кажется, мы не туда поедем». Выдохнул шумно, сжимая ладонь на моей талии так крепко, что даже сквозь одежду прекрасно почувствовалось. «Ко мне». Утверждение, не вопрос, но всё же требующее ответа. Это читалось в его напряжённых плечах и ожидании в пристальном немигающем взгляде, по-прежнему направленному на меня. «А я?» «Хорошо, поедем». «Это точно я сказала?» «Видимо, да. Кто же ещё?» Кроме нас двоих больше никого и не было на парковке. В последующие минуты весь мир вообще как-то подозрительно, безоговорочно сузился до этого элементарного осознания. О том, что нас лишь двое, и нет никого вокруг. Никто не влезет, не помешает. Есть только мы. Сперва вернувшиеся в машину, затем доехавшие до адреса за закрытым шлагбаумом, где мне не доводилось прежде ни разу бывать. Хотя едва ли я достаточно чётко запомнила те незнакомые высотки, в одной из которых нас поприветствовал пожилой и очень улыбчивый консьерж. «Добрый вечер, Роман Владимирович!» «Добрый, Василий Александрович!» Подъезд был нетипичной планировки. Кажется, такие дома считались элитными. Лифт и тот непривычно просторный, с высокими зеркалами с трёх сторон. В одной из них я взглянула на себя, прежде чем мой разум решил, что и это запоминать вовсе не обязательно. Восприятие реальности радикально изменилось вместе с теплом мужской ладони, коснувшейся щеки и зарывшейся мне в волосы, отвернувшей от отражающей поверхности к её обладателю. Всего один полувдох, на грани чужого выдоха. Не поцелуй, сплошное наваждение. Он не оставил мне ни шанса. Так не целуют, растворяются друг в друге. Так глубоко и жадно, словно от этого зависит чья-то жизнь. Моя, его, наша, не столь важно. Куда нужнее ни за что не прекращать. Нам и не нужно останавливаться. Плевать на сломанную молнию верхней одежды. Та сваливается с меня чуть позже, за ближайшей дверью. Не запоминаю и то, каким образом мы оказываемся за ней. Хлопок громкий. Но и он остаётся где-то там, в другом и совсем не нашем мире. Здесь и сейчас со мной лишь тепло и близость, что становятся столь необходимы. Вслед за курткой летит на пол обувь и шарф. Он тоже совершенно не нужен. Душит, слишком жарко. Без него становится немного легче. Ещё лучше, когда и на самом мужчине становится меньше преград, чтобы я могла добраться до пуговиц на белоснежной рубашке и мысленно проклясть тот факт, как же их внезапно очень много. Не знаю, почему мои пальцы вдруг плохо слушаются и не обладают достаточной ловкостью, чтобы расстегнуть их все и разом. «Ром, запинаюсь. В прямом смысле». Оброшенный под ноги собственный пиджак. Не падаю, конечно, мужчина ловит. Прижимает к себе плотнее, позволяя мне и дальше отступать куда-то назад, вглубь его квартиры. Не имею ни малейшего понятия, куда именно иду. Он ведёт, а я поддаюсь. Мне это нравится. Быть тем ведомой. Нравится ощущать привкус влажных алчных поцелуев на своей шее, пока я запрокидываю голову выше, позволяя ему дарить их мне снова и снова, раз за разом, ещё и ещё. И откровенно наслаждаюсь, какими твёрдыми чувствуются под моими пальцами его широкие плечи. Цепляюсь за них крепче. Наконец, избавляюсь от рубашки, кусаю губы, очень стараюсь быть тише. Едва застёжка на моих джинсах отваливается, и он касается края нижнего белья. Ещё один хлопок дверью. В моей голове недостаточно ясно, чтобы воспринять его как что-то, способное меня отрезвить. Напрасно. «Что здесь происходит?» ворвалось вместе с хлопком резкое и визгливое в полнейшем возмущении, женское. А следом... «Блядь!» Мрачное, уже от Романа Владимировича. «Так, кому принадлежал другой голос? Кто?» По виду ей было примерно около 60, а может, чуточку меньше, так что догадаться не так уж и сложно. Она ругалась не на нас, а на разбросанные повсюду вещи, за которые, как и я прежде, запнулась, к тому же неоднократно. Не знаю, когда она успела снять свою верхнюю одежду и была ли она при ней вообще, однако дошла до нас пусть и не сразу, но быстро. А когда появилась в поле зрения, застыла на границе между зоной прихожей и гостиной, наполовину развернувшись к нам. Кажется, откровенно зависла, приоткрыв от изумления рот. Я же вцепилась в мужчину крепче, отчаянно мечтая слиться с ним воедино. Порыв страсти схлынул, он тут был вовсе ни при чем. Просто упрятаться тут больше особо негде, не под кровать же. Слишком уж остро возникло чувство того, чтоб скрыться с ее глаз. А сама кровать, к слову, находилась аккурат за нами. В спальне, высокая и широкая, с постельным цвета топлёного шоколада. Жаль, заметила я ее слишком поздно. Как и другую поблизости, в отличие от спальни, закрытую дверь. «Ого!» — оценила открывшийся ей вид, пока еще не знакомка. Тут мы с ней и познакомились. «Знакомься, Лера», — тяжело выдохнул Роман Владимирович, заодно и меня ей представляя. «Лидия Михайловна, моя мать», — поправил на мне стянутую ранее лямку топа. Отодвигаться не спешил. Принялся неторопливо поправлять на себе наполовину снятую рубашку. А вместе с тем добавил и уже не мне. «Что ты здесь забыла? Без приглашения именно сейчас». Не особо доброжелательно и приветливо вышло, отчего лично мне стало перед ней вдвойне неудобно. Но, кажется, ей было нисколечки не привыкать. Тем более, что последующее меня быстренько разубедило в неверности выбранной им тональности. «Здравствуйте, Лидия Михайловна», — поздоровалась я, стараясь держать лицо. Та напрочь проигнорировала. «На леску твою похоже». Скривилась женщина, пропустив мимо ушей не только мое приветствие, но и замечание сына, цепким взглядом пройдясь по мне с головы до ног и обратно. «И опять соплячка, как эта твоя Евгения!» Замолчала, театрально обреченно закатывая глаза, наконец поворачиваясь к нам спиной. «Сын, а что, во всем городе нормальных женщин вообще нет? Уже закончились? Что с твоим вкусом?» «Окончательно испортился», — фыркнула, развернувшись в сторону кухни. Щелкнула кнопку чайника и, кажется, реально собралась пить чай. Заварочник даже достала. Пространство, оформленное в стиле классического чистого лофта, позволило мне это с легкостью разгадать. Куда сложнее было отлипнуть от господина прокурора, который, очевидно, не особо ладил со своей матерью. Очень уж суровым и мрачным стал, как только понял, что она будет делать. Но я все же отодвинулась, пусть и не с первой попытки. Заодно порадовалась тому, что мои джинсы все еще на мне. Застегнуть лишь оставалось. Тем и занялась, стараясь не думать о том, как же жжёт стыдом щеки. Особенно ярко, когда их вновь коснулись мужские ладони. «Побудь здесь, я ненадолго». Приободряюще улыбнулся мне Роман Владимирович. Ничего не оставалось, как согласно кивнуть и продолжать бороться с собственными эмоциями уже в относительном одиночестве. Не особо тщательно и аккуратно поправив на себе одежду, он направился к матери, которая все это время продолжала делать вид, что ее интересует лишь будущая чайная трапеза. «Ты не ответила на вопрос». Донеслось до меня приглушенное от него с другого конца квартиры. Лидия Михайловна ответно усмехнулась, а затем уселась на стул около обеденного стола. «Ты на мои тоже не ответил», — усмехнулась снова. Где-то здесь я решила, что подслушивать тоже некрасиво, и постаралась себя чем-нибудь занять. подобрала бы наши повсюду разбросанные вещи, но хозяин апартаментов ясно же дал понять, чтобы я тут оставалась. Да и справиться до конца с джинсами у меня все равно не получилось. Отлетевшая ранее застежка куда-то запропастилась, и найти ее мне не удавалось. И чем тогда займусь? Например, знакомством поближе с местом своего случившегося морального падения, а заодно поиском маленькой круглой металлической штуковины, которая сейчас была столь необходима. Тем более, что посмотреть тут было на что. Помимо спальни, в квартире была детская и кабинет. В них двери были приоткрыты. Заходить не стала, но невольно зависла, заметив на одной из темных кирпичных стен немалое количество благодарственных писем в рамках. Подошла поближе. Все до единого были посвящены Фед... Кому? Агееву Роману Владимировичу, да? Федеральному судье. Что я там про то, что мне неловко перед его матерью вещала? Захотелось провалиться сквозь землю, безвозвратно. А заодно понять, как же так я умудрилась такого мужчину себе заполучить, пусть и временно. Он реальный вообще? Никак не отпускало начавшее душить впечатление о том, что в обычном мире мы бы никогда и ни при каких обстоятельствах не встретились. Даже зажмурилась ненадолго. Вдруг мне показалось. Не показалось. «Где ты был?» Продолжала между тем свой допрос Лидия Михайловна. «Тебя со вчера дома не было», — закончила ворчливо и недовольно. «Занят был, вот и не было», — односложно ответил ей Роман Владимирович. «Угу, видела я, чем ты тут занят», — ядовито фыркнула женщина. «Что, другого места не нашлось, куда бы мог ее привезти? Где ты ее вообще подобрал? Она хоть совершеннолетняя? Паспорт смотрел? Он у нее есть и точно ли настоящий?» Провалиться сквозь землю без возможности возврата мне захотелось еще более нестерпимо, хоть подкоп тут рой себе, чтоб уж наверняка. И не только. Самым предательским образом вспомнились и другие ее слова, когда она только-только вошла. Они же вонзились в сердце десятком раскаленных игл, отчего запекло в груди. Лиза первая, ныне покойная жена Романа Владимировича и родная мать Матвея. Я правда похожа на нее? Чем? Цветом волос? Возрастом? Может быть, все и сразу? Вот же. Мне стоило быть благодарной второй его жене за то, что она сразу рассказала о ней. Иначе бы я сейчас не только себя подобными вопросами изводила. Ему бы тоже непременно каждый из них озвучила, чтобы узнать, кто же та, с кем меня столь резко и с первого впечатления сравнили. И потом все стало бы гораздо хуже.